Я придерживался освещенной формы и не хотел, чтобы хаос прорвал ее плотины. Я верил в порядок мира и ненавидел все неорганизованное и бесформенное, поэтому прежде всего я должен был убедиться, что мой собственный закон привел меня к этому месту. Так как во мне обнаруживался Бог, я думал, что Он часть меня. Я думал, что Его в себе содержало мое «я», и поэтому я принял Его за свою мысль. Но я также считал, что мои мысли были частью моего «я». Таким образом, я вошел в свои мысли и в размышления о Боге и принял Его за часть своего «я». Из-за своих мыслей я оставил свое «я», и поэтому оно стало алчущим и превратило Бога в эгоистичную мысль. Если я брошу «я», этот голод будет побуждать меня найти его в объекте, то есть в мысли. Поэтому вы любите разумные и упорядоченные мысли, так как вы не вынесли бы, если бы ваше «я» было в мыслях неупорядоченных, непригодных. Из-за своего эгоистичного желания вы вытеснили из своих мыслей все, что считаете неупорядоченным, то есть негодным. Вы создаете порядок в соответствии с тем, что вы знаете. Вы не знаете мысли хаоса, но тем не менее они существуют. Мои мысли не являются моим «я», а мое «я» не включает в себя мысли. Ваша мысль имеет то или иное значение, и их много. Никто не знает сколько. Мои мысли не есть мое «я». Но так же, как вещи мира, они живые и мертвые. Как я не получаю вреда от жизни в частично хаотичном мире, так же я остаюсь неповрежденным в своем частично хаотичном мире мыслей. Мысли – это природные явления, которыми вы не владеете, и смысл которых вы не распознаете полностью. Мысли растут во мне, как лес, населенный различными животными. Но человек властен над своим мышлением, и он убивает удовольствие лесов и диких животных. Человек насильствен в своем желании, и он сам превращается в лес и лесных зверей. Так же, как у меня есть свобода в мире, так я располагаю ею в мыслях. Свобода условно. Некоторым вещам мира я должен сказать, вам следовало бы быть другими, но для начала я внимательно смотрю на их природу, иначе я не смогу ее изменить. Я поступаю таким же образом с некоторыми мыслями. Вы меняете те вещи мира, которые не являются сами по себе полезными, ставят под угрозу ваше благосостояние. Делайте то же самое с вашими мыслями. Ничто не завершено и многое является спорным. Образ жизни есть трансформацией, а не исключением. Благосостояние – лучший судья, чем закон. Но когда я узнал о свободе в мире мысли, Саломея обняла меня, и так я стал пророком. Ведь я нашел удовольствие в первозданном начале в лесу, в диких животных. Мне кажется очень разумным поставить себя на равных со своими видениями и находить удовольствие в видении. Я нахожусь в опасности, полагая, что я являюсь чем-то важным, поскольку я вижу значительное. Это всегда сводит нас с ума, и мы превращаем видение в глупости и обезьяньи выходки, поскольку мы не можем отказаться от подражания. Как мое мышление является сыном предвидения, так мое удовольствие есть дочерью любви, непорочно зачатой матерью Бога. Кроме Христа, Мария родила Саломею. Поэтому Христос в египетском Евангелии говорит Саломее: «Ешь любую траву, только не ешь горькую». И когда Саломея захотела познать, Христос ответил ей: «Если уничтожишь покров стыда, и когда двое станут одним, и когда мужчина с женщиной станут ни мужским, ни женским». Предвидение является порождающим, любовь воспринимающей. Оба они находятся вне этого мира. Здесь лишь понимание и удовольствие. Мы только можем догадываться о других вещах. Было бы безумным утверждать, что они находятся в этом мире. Тем более, что этот свет обвит загадками и хитростью. Я заполучил обратно власть из глубины, а она пошла впереди меня, как лев. Черная книга 2 продолжает. Белая фигура девушки с черными волосами – моя собственная душа. А теперь белая фигура мужчины, что также является мне. Он напоминает скульптуру Микеланджело, сидящего Моисея или Илья. Статуя Микеланджело Моисей находится в церкви Сан-Пьеро ин Винколе в Риме. Она была темой исследования Фрейда, которое он опубликовал в 2014 году. В исправленном черновике. Ведущее отражение. В черновике и исправленном черновике есть еще долгий отрывок, то, что идет здесь, пересказ. Интересно, является ли он подземный мир реальным или же другой реальностью, которая заставила меня очутиться здесь. Я вижу, как Соломея, мое удовольствие, идет влево, навстречу нечистого и плохого. Она следует за змеем, который представляет собой сопротивление и враждебность по отношению к этому движению. Удовольствие отходит от двери, предвидение... В исправленном черновике идея на протяжении всего этого отрывка стоит у двери, зная вход в мистерии. Поэтому во многих исчезает желание, если предвидение не направляет его и не подталкивает к цели. И если встречается человек, который только желает, тогда за этим желанием кроется сопротивление ему же. Желание без предвидения многого добивается, но ничего не удерживает. Поэтому желание является источником постоянного разочарования. Потому Илия и позвал Соломею обратно. Если удовольствие объединяется с предвидением, перед ними лежит змей. Чтобы преуспеть в чем-то, необходимо сначала столкнуться с сопротивлением и трудностями. В противном случае радость оставляет по себе боль и разочарование. Поэтому я подошел ближе. Мне нужно было сначала преодолеть трудности и сопротивление, чтобы получить то, что я желал. Когда желание преодолевает трудности, оно становится зрячим и следует предвидению. Поэтому я вижу, что руки Соломеи чисты, без каких-либо следов преступления. Мое желание чисто, если я сперва преодолеваю трудности и сопротивление. Если я взвешиваю удовольствие и предвидение, тогда я, как глупец, слепо следую своему желанию. Если я следую мышлению, я бросаю свое удовольствие. Древние говорили в образах, что дурак находит верный путь. Предвидению принадлежит первое слово. Поэтому Илья спросил меня, какова цель моего визита? Вы должны всегда спрашивать себя, чего вы хотите. Потому что очень многие не знают, чего они хотят. Я не знал, что мне нужно. Вы должны признаться в своем желании и в том, в чем вы сильно нуждаетесь. Таким вы одновременно удовлетворяете свое удовольствие и питаете предвидение. Дальше в черновике и исправленном черновике. Папа в Риме стал для нас архисимволическим образом того, как Бог становится человеческим и как Он, Бог, становится видимым человеческим Господом. Таким образом, ожидаемый Бог становится господином мира. Это происходит сначала здесь, во мне. Высший символ становится моим господином и непогрешимым командиром, хотя не только во мне, но, возможно, и во многих других, кого я не знаю. Дальше в исправленном черновике. Где есть идея, там всегда есть удовольствие. Если идея находится внутри, то удовольствие снаружи. Поэтому меня окутывает воздух злого удовольствия. Распутное кровожадное божество создает этот ложный воздух. Это происходит потому, что я должен всецело претерпевать становление Бога, и на первых порах не могу отделить его от себя. Но пока он не отделен от меня, я поглощен идеей, что я есть он, а следовательно, я также женщина, что изначально соединена с идеей. В том, что я получил эту идею и представляю ее в виде Будды, мое удовольствие, оно как индийская кали, поскольку она является другой стороной Будды. Калле, однако это Соломея, а Соломея есть моя душа. В черновике здесь имеется длинный отрывок, который изложен так. Оцепенение подобно смерти. Мне нужна была полная трансформация. Через нее мой смысл, как и Будды, обернулся полностью вовнутрь. Тогда произошло преобразование, и я перешел к удовольствию, так как был мыслителем. Как мыслитель я отверг свои чувства, а потому отказался от части жизни. После этого мое чувство стало ядовитым растением, и когда оно проснулось, вместо удовольствия было сладострастие, самая низкая и банальная форма удовольствия. Это представлено Кали. Соломея является образом своего удовольствия, что страдает от боли, так как оно слишком долго было закрыто. Затем мне стало ясно, что Соломея, то есть мое удовольствие, была моей душой. Когда я признал это, мое мышление изменилось и вознеслось к идее. И тогда явился образ Ильи. Это подготовило меня к мистерии и заранее показало мне путь трансформации, что в мистерии я должен был пройти. Совместное течение предвидения и удовольствия создает Бога. Я понял, что Бог во мне хотел стать человеком. И я считался с этим и уважал. И я стал слугой Бога, но только для себя. Исправленный черновик. Было бы безумным и смелым предположить, что я также это сделал для других. Я погрузился в созерцание чуда превращения и сначала обернулся в более низкий уровень своего удовольствия, а затем благодаря этому я постиг свою душу. Улыбки Ильи и Соломеи показывают, что они были счастливы, что я пришел. Но я был в глубокой тьме. Если путь темный, такова же и идея, что дает свет. Когда идея в момент путаницы предоставляет слова, а не слепое желание, тогда слова ведут вас к трудностям, поскольку идея ведет вас направо. Вот почему Илья поворачивает налево в сторону порочного и злого, а Соломея сворачивает направо в сторону верного и доброго. Она не идет в сад вместо удовольствия, а остается в доме своего отца. В черновике здесь имеется отрывок, чье изложение «Если я сильный, сильны мои намерения и предположения, моя мысль ослабевает и переходит в идею. Идея становится сильнее, она поддерживаемая своей личной силой». Я понял это благодаря тому, что Илья опирается на льва, а лев сделан из камня. Мое удовольствие мертво и превращается в камень, потому что я не любил Соломею. Это придало моей мысли каменный холод, но идея из этого взяла прочность, что ей было необходимо для подчинения моей мысли. Мысль нуждалась в покорении, когда боролась с Соломеей, которая показалась ей плохой. Египетское Евангелие является одним из апокрифических писаний, что изображает диалог между Христом и Соломеем. Христос утверждает, что он пришел, чтобы отменить работу женщин, а именно вожделение, рождение и распад. На вопрос Соломея о том, как долго будет торжествовать смерть, Христос ответил: до тех пор, пока женщины рожают детей. Здесь Юнг ссылается на следующий отрывок. «Тогда я правильно сделала, что не родила ребенка», — сказала она, думая, что детей иметь не разрешается. Господь ответил: «Ешь любую траву, только горькую не ешь». Диалог продолжается. Когда Соломея спросила, когда это станет всем известным, Господь сказал: «Когда уничтожишь покров стыда, и когда двое станут одним». И когда мужчина с женщиной станут ни мужским, ни женским. Новый Завет. Глава 11. Развязка. На третью ночь мной овладело сильное желание дальше проживать мистерии. Внутренняя борьба между сомнением и желанием была сильной. И вдруг я увидел, что стою перед крутым гребнем в пустыне. Ослепительно яркий день. Я ловлю взгляд пророка, что стоит высоко надо мной. Он делает рукой предупреждающий жест, и я отказываюсь от решения подниматься вверх. Я жду внизу, глядя вверх. Смотрю, справа темная ночь, а слева ясный день. День и ночь разделены скалой. На темной стороне лежит большая черная змея. На светлой стороне змея белая. Они угрожающе шипят, готовые к бою. Илья стоит вверху над ними. Змеи бросаются друг на друга, и начинается страшная битва. Черная змея оказывается сильнее, и белая отступает. Большие клубы пыли поднимаются на месте борьбы. Потом я вижу, черная змея ползет обратно. Передняя часть ее тела стала совсем белой. Обе змеи поползли к себе, одна во тьму, другая в свет. Илья, что ты видел? Я видел бой двух грозных змей, мне казалось, что черной удастся победить белую, но вдруг она удалилась, и ее голова и верхняя часть тела стали белыми. Илья, понимаешь ли ты это? Я обдумал, но понять не смог. Может, это значит, что добрые силы света станут настолько могущественными, что осветят даже тьму, что им противостоит? Илья поднимается выше, на очень высокую вершину. Я следую за ним. На вершине мы подходим к какой-то кладке из огромных каменных блоков. Это круглое сооружение на вершине. Внутри находится большой двор, в середине могучий валун, как алтарь. Пророк становится на этот камень и говорит: «Это храм солнца. Это место представляет собой сосуд, что собирает солнечный свет». Илья слезает с камня, и его фигура все уменьшается и, наконец, становится карликом, и совсем на него не похоже. Я спрашиваю: «Кто ты?» «Я Мим. И я покажу тебе неистощимый родник. Собранный свет становится водой и течет ко многим источникам с вершины, в долины земли». Затем он ныряет в расщелину. Я иду за ним вниз, в темную пещеру. Я слышу, как журчит родник. Внизу карлик говорит: «Вот мои колодцы. Кто пьет из них, становится мудрым». Но я не могу достать вниз. Я теряю мужество. Я оставляю пещеру и, недоумевая, хожу туда-сюда по периметру двора. Все кажется странным и непонятным. Здесь одиноко и до смерти тихо. Воздух чист и прохладен, как в самых высоких горах. Струятся чудесные солнечные лучи, меня окружает большая стена. Вдруг я вижу, как за камень ползет змея. Это же змея пророка. Как она могла выбраться из преисподней в верхний мир? Я иду за ней и вижу, как она заползает в стену. Для меня здесь все таинственно. Маленький домик с портиком, крошечный, впритык к скале. Змеи становятся бесконечно малыми. Мне кажется, я тоже уменьшаюсь. Стены увеличиваются до размеров огромной горы, и я вижу, что я стою внизу на основании кратера преисподней, перед домом пророка. Он выходит из дверей своего дома. Я заметил, Илья, что ты показал и позволил мне пережить всякие странные вещи. Сегодня ты мне также дал предшествовать тебе. Но я признаюсь, для меня все это абсолютно непонятно. Твой мир мне показался сегодня в новом свете. Просто сейчас я как будто отделен звездным расстоянием от места, которого еще сегодня хотел достичь. Но вот кажется, что это одно и то же место. Илья, ты раньше очень хотел попасть сюда. Я не обманул тебя, ты сам себя обманул. Видит плохо тот, кто хочет видеть. Ты перехитрил самого себя. Я, это правда, я очень желал добраться до тебя, чтобы больше узнать. Соломея поразила меня и привела в недоумение. У меня кружилась голова, потому что то, что она говорила, казалось мне чудовищным и безумным. А где Соломея? Илья, какой ты импульсивный, что с тобой? Иди к кристаллу и подготовь себя в его свете. Вокруг камня сияет венок из огня. Я охвачен страхом от того, что вижу. Грубый крестьянский ботинок, ступня гиганта, что придавила целый город. Я вижу крест, снятие креста, траур. Какое мучительное зрелище. Но томлюсь я не так долго. Вижу божественного ребенка, что держит белую змею в правой руке и черную в левой. Я вижу зеленую гору, на ней крест Христов. Поток крови течет с вершины горы. Я больше не могу на это смотреть, это невыносимо. Я вижу крест и Христа в час его последней муки. У подножия креста свернулась кольцом черная змея, потом она обвелась вокруг моей ноги. Я неожиданно захвачен и развожу руки. Приближается Соломея. Змея обвелась вокруг всего моего тела, и я хладнокровен, как лев. Соломея говорит: «Мария была матерью Христа. Ты понимаешь?» Я вижу, что страшная и необъяснимая сила заставляет меня подражать Господу в его последней муке. Но как я могу осмелиться назвать Марию матерью? Соломея: «Ты Христос?» Я стою с разведенными руками, как распятый. Мое тело туго обвито змеей. «Соломея, ты говоришь, я Христос?» Кажется, я остаюсь один на высокой горе. Я стою неподвижно. Змея сжимает мое тело в своих страшных кольцах, и кровь истекает из моего тела, льется вниз по склону. Соломея наклоняется к моим ногам и обертывает их черными волосами. Она долго лежит так. Она кричит. «Я вижу свет!» Действительно, она видит, ее глаза открыты. Змей падает с моего тела и остается лениво лежать на земле. Я перешагиваю ее и падаю на колени перед ногами пророка, чья фигура сияет, как пламя. «Илья, твоя работа здесь выполнена. Придут другие вещи. Ищи неустанно и прежде всего точно опиши, что ты видишь». Соломея смотрит в восторге от света, что излучает пророк. Илья превращается в огромное пламя белого света. Змея обвивает ее ступню, словно парализована. Соломея становится на колени перед светом в изумленной готовности к молитве. Слезы текут из моих глаз, и я спешу оттуда в ночь, как тот, кто не имеет своей части в славе мистерии. Мои ноги не касаются почвы сей земли, я словно растворяюсь в воздухе. Мое сильное желание привело меня к очень яркому дню, свет которого является противоположностью темному пространству предвидения. Я понимаю так, что противоположный принцип является небесной любовью матерью. Тьма, что окружает предвидение, похоже, обязана тому, что она невидима во внутреннем мире и занимает место в глубинах. Но сияние любви выходит из того факта, что любовь есть видимое жизнедействие. Мое удовольствие было вместе с предвидением, и у него был веселый сад, окруженный тьмой и ночью. Я спустился к своему удовольствию, а вознесся к любви. Высоко над собой я вижу Илью. Это означает, что предвидение находится ближе к любви, чем я, человек. Прежде чем подняться к любви, нужно выполнить одно условие, что представляется в виде битвы между двумя змеями. Лево — это день, право — ночь. Царство любви есть свет, царство предвидения — тьма. Эти принципы четко разделенные, даже враждебные друг другу, приняли облик змей. Этот облик указывает на демоническую природу обоих принципов. Я узнаю в этой битве повторение видения о борьбе между солнцем и черным змеем. Тогда свет любви был уничтожен, и кровь стала литься наружу. Это была великая война. Но дух глубин хочет, чтобы эта борьба рассматривалась как конфликт в природе каждого человека. Так как после смерти героя нашему стремлению к жизни было некому подражать. Оно ушло в глубины каждого человека и разожгло страшный конфликт меж силами глубин. Предвидение — это одиночество, любовь, единение. Оба нуждаются друг в друге, и все же они друг друга убивают. Так как люди не знают, что конфликт происходит внутри их, они сходят с ума и сваливают вину на других. Но если одна половина человечества виновата, тогда каждый человек наполовину виноват. Но он не видит конфликта в своей душе, который, однако, является источником внешней катастрофы. Если вы рассержены на своего брата, подумайте, что вы рассержены на брата в себе, то есть на то, что в вас похоже на вашего брата. Как человек вы являетесь частью человечества, и поэтому у вас есть доля от всего человечества, как если бы вы были всем человечеством. Если вы победите и убьете своих приятелей, которые в чем-то вас не поддерживают, тогда вы также убьете того человека в себе, и это значит, что вы убили часть своей жизни. Дух этого мертвого человека будет следовать за вами и не даст вашей жизни быть радостной. Вам нужна целостность, чтобы жить дальше. Если я сам поддерживаю чистый принцип, я ступаю на одну сторону и становлюсь односторонним. Поэтому мое предвидение в принципе Небесной Матери становится карликом, что живет в темной пещере, как нерожденный в утробе матери. Мы не следуем за ним, даже если он говорит, что вы можете испить мудрости из его источника. Но предвидение представляется вам там, как карликовый ум, ложный и ночной, так же, как Небесная Мать показывается мне в виде Соломеи. То, чему не хватает чистого принципа, выглядит как змея. Герой стремится к максимальному в чистом принципе, и поэтому он в конце концов влюбляется в змею. Если вы идете к мышлению, возьмите свое сердце с собой. Если вы идете к любви, берите с собой голову. Любовь пуста без мышления, мышление же пусто без любви. Змей скрывается за чистым принципом. Поэтому был обескуражен, пока не нашел змею, что сразу же повела меня к другому принципу. При схождении я уменьшился. Велик тот, кто любит, так как любовь есть сущий акт великого Творца. Настоящий момент становления и падения мира. Могуч тот, кто любит. Но тот, кто дистанцируется от любви, только чувствует себя сильным. В своем предвидении вы признаете ничтожность нынешнего бытия как маленькую точку между бесконечностью того, что произошло, и того, что еще придет. Мыслитель мал. Он чувствует себя замечательно, если он дистанцируется от мышления. Но если мы говорим о видимостях, то все как раз наоборот. Для того, кто влюблен, форма незначительна. Но его поле зрения заканчивается формой, что ему дана. Для того, кто пребывает в мышлении, форма является непревзойденной высотой небес. А ночью он видит разнообразие неисчислимых миров и их бесконечные циклы. Влюбленный есть переполненный до краев сосуд. Он ждет, чтобы отдать. Мыслящий является глубоким и пустым. Он ожидает выполнения. Любовь и мышление находятся в одном и том же месте. Любовь не может существовать без мышления и наоборот. Человек всегда слишком много пребывает на одной или другой стороне. Это происходит с человеческой природой. Животным и растениям, кажется, достает всего, только человек колеблется между слишком много и слишком мало. Он не решается, он не может определиться, сколько чему он должен. Его знаний и способностей недостаточно. И все же он должен сделать это сам. Человек растет не только изнутри себя, ведь в нем есть созидательное начало. В нем проявляется Бог. Человеческая природа не искусна в божественности, поэтому человек колеблется между слишком много и слишком мало. Дух этого времени приговорил нас к спешке. У вас больше нет ни будущего, ни прошлого, если вы служите духу времени. Мы нуждаемся в вечной жизни. Мы несем будущее и прошлое в глубины. Будущее старо, прошлое молодо. Вы служите духу этого времени и думаете, что сможете убежать от духа глубин. Но глубины не станут медлить. Они заставят вас войти в Христовые мистерии. Он относится к этой мистерии, что человек не искупил через героя и сам становится Христом. Предыдущий пример святых символически учит нас этому. Кто хочет увидеть, видеть будет плохо. Это моя воля обманула меня. Это моя воля вызвала бурю волнения среди демонов. Должен ли я поэтому не хотеть чего-либо? У меня есть воля, и я выполнил ее как смог. И потому я лелеял в себе все, к чему стремился. В конце концов я обнаружил, что хотел быть во всем, но не искал себя. Поэтому решил искать себя не вне себя, а внутри. Я хотел тогда понять себя и выбрал идти дальше, не зная, чего хочу. И так я попал в мистерию. Должен ли я из-за этого больше ничего не желать? Вы хотели этой войны, и это хорошо. Если бы не хотели, тогда зло войны было бы небольшим. Но своим желанием вы делаете зло великим. Если вам не удастся создать из этой войны наибольшее зло, вы никогда не познаете насильственные деяния и научитесь преодолевать борьбу, что лежит вне вас. Поэтому хорошо, если вы от всего сердца желаете этого величайшего зла. Вы христиане и бежите за героями и ждете спасителей, что примут на себя все муки и всецело вас избавят от Голгофы. При этом вы насыплете Голгофу по всей Европе. Если вам удастся создать страшное зло из этой войны и бросить бесчисленные жертвы в эту пропасть, это хорошо, так как это делает каждого из вас готовым к самопожертвованию. Ибо, как и я, вы приближаетесь к исполнению тайны Христовой. Вы уже чувствуете железный кулак на своей спине. Это начало пути. Если кровь, огонь и крик отчаяния заполнят этот мир, вы узнаете себя в своих действиях. Пейте свою долю кровавых зверств войны, пируйте на убийствах и разрушении. Тогда ваши глаза откроются. Вы увидите, что вы сами приносите такие плоды. Вы находитесь на пути, если желаете всего этого. Желание создает слепоту, а слепота приводит на путь. Должны ли мы хотеть ошибок? Не должны, но вы желаете эту ошибку. Вы принимаете ее за саму истину, как люди всегда делали. Символ кристалла означает непреложный закон событий, что проистекает из него. В этом семени вы поймете, что будет в будущем. Я увидел что-то страшное и непонятное. Это было в ночь на Рождество в 1913 году. Я увидел ботинок крестьянина, что свидетельствовало о крестьянской войне. Убийцах, поджигателях и кровавой жестокости. У меня для этого была только одна интерпретация. Что-то страшное и кровавое лежит перед нами. Я видел ногу гиганта, что раздавило весь город. Как я могу интерпретировать этот знак иначе? Я видел, что путь к самопожертвованию начинается здесь. Все будут восхищаться этим выдающимся опытом и в слепоте своей захотят понять его, принимая за внешние события. Это происходит внутри. Это путь к завершению тайны Христовой, чтобы народы научились самопожертвованию. Пускай ужас станет настолько велик, что повернет человеческие глаза внутрь, чтобы они искали себя не в других, а в самих себе. Я увидел его, я знаю, это путь. Я видел смерть Христа, и я видел его плач. Я чувствовал агонию его смерти, его великой смерти. И я увидел нового Бога, ребенка, который покорил демонов и держит их в руке. Во власти Бога разные принципы, он объединяет их. Бог развивается путем объединения принципов во мне, он их союз. Если вы желаете одного из этих принципов, тогда вы находитесь в одном, но далеко от вашего пребывания в другом. Если вы хотите оба принципа, тогда вы создаете между ними конфликт, поскольку вы не можете желать обоих одновременно. Отсюда вытекает необходимость, в ней появляется Бог. Он берет вашу противоречивую волю в свою руку, руку ребенка, чья воля проста и за пределами конфликта. Вы не можете научиться этому. Это может только развиваться в вас. Вы не можете желать этого, а она заберет волю из ваших рук. Проявляйте волю сами. Это приведет на путь. Но в корне вы напуганы самим собой и, следовательно, предпочитаете убегать кому угодно, только не к себе. Я видел жертвенную гору. Кровь хлынула потоками с ее склона. Когда я увидел, как гордость и сила радовала мужчин, как красота сияла из глаз женщины, когда разразилась большая война, тогда я понял, что человечество находится на пути к самопожертвованию. Дух глубин захватил человечество и вынуждает его к самопожертвованию. Не ищите вины здесь или там. Дух глубин заключил судьбу человека в себе так же, как захватил мою. Он ведет человечество через реки крови к тайне. В тайне человек сам становится двумя принципами – львом и змеей. Потому что я также хочу жить по-другому, я должен стать Христом, я был превращен в Христа, я должен вынести это. И так прольется искупительная кровь. Благодаря самопожертвованию мое удовольствие изменяется и поднимается выше в свой высший принцип. Любовь зрячая, удовольствие слепо. Оба принципа являются одним в символе огня. Принципы снимают с себя человеческую форму. Мистерия мне в образах показала, как я должен жить дальше. Я не обладаю ни одним из тех благ, что тайна показала мне, ибо я все еще должен их заслужить. Конец первой части. На семинаре в 1925 году Юнг сказал: «Несколькими вечерами позже я почувствовал, что будет продолжение, так что я снова попытался следовать той же процедуре, но погружения не было». Я остался на поверхности. Тогда я понял, что во мне происходит конфликт касательно этого продвижения вглубь. Но я не мог понять, что именно это было. Я чувствовал только, что две змеи, два темных принципа воевали между собой. Затем он рассказал о фантазии, что последовало. На семинаре 1925 года Юнг интерпретировал этот эпизод следующим образом. Борьба двух змей. Белое означает движение в день, черное – царство тьмы, в моральном плане тоже. Во мне происходил настоящий конфликт. Сопротивление слабеет, и более сильные стремления должны подняться. Из-за того, что я за день до этого был глубоко поражен увиденной жестокостью, у меня действительно было стремление найти путь к сознательному путем восхождения, как я сделал на той горе. Илья сказал, как внизу, так и наверху. Сравните с адом Данте. Гностики выражают ту же идею в символе перевернутых конусов. Таким образом, горы и кратер схожи. В этом видении не было ничего от сознательной структуры. Это были просто произошедшие события, так что я предполагаю, что Данте получил свои идеи из тех же архетипов. На семинаре 25-го года Юнг рассказал после заявления Соломея, что он Христос. Несмотря на мои возражения, она продолжала утверждать. Я сказал, это безумие. Я был настроен скептически и не мог этого принять. Он истолковал это событие следующим образом. Приход Соломея и ее поклонение мне, очевидно, является стороной низшей функции, которая окружает ауру зла. Кому-то становится страшно, но это может быть сумасшествие. Так начинается оно, безумие. Вы не можете осознать эти явления бессознательно, если не отдаете им себя. Если вы можете преодолеть свой страх бессознательного и позволить себе спуститься вглубь, эти явления примутся за свою собственную жизнь. Вы можете быть охвачены этими идеями настолько, что вы действительно сойдете с ума или около того. Эти образы настолько реальны, что они буквально предлагают себя, и настолько выразительны, что человек ловится на них. Они являются частью древних тайн. На самом же деле это фантазии, сотворенные мистериями. Сравните мистерии Изиды, описанные Опулея, с посвящением и обожествлением посвящаемого. Создается особое ощущение от прохождения такой инициации. То, что змея обвила меня своими кольцами, сыграло важную роль в моем обожествлении. Обожествлением было действие Соломея. Животное лицо, в которое, как я чувствовал, превращалось мое, было знаменитым Леонтоцефалусом из митраических мистерий, чей облик представлен змеем, что обвился вокруг человека. Голова змея лежит на голове человека, а у человека лицо льва. В этой мистерии обожествления вы превращаете себя в сосуд, и вы есть творящий сосуд, в котором примиряются противоположности. Он добавил. Все это от начала до конца митраистская символика. В романе «Золотой осел» Лукиан проходит посвящение в мистерии Изиды. Значимость этого эпизода в том, что он является единственным сохранившимся прямым описанием такого посвящения. О самом событии Лукиан говорит: «Я подошел к самым воротам смерти и ступил на порог Проспериана. Однако мне, восторженному увиденными элементами, было разрешено вернуться. Полночь я увидел светящее солнце, словно это был полдень, и я вступил в присутствие богов, преисподней, богов верхнего мира, стоял возле их и молился им». Потом в храме он предстал на трибуне перед толпой, на нем были одежды с узорами змей и крылатых львов. Он держал факел и носил венец из пальмового дерева, чьи листья торчали, словно лучи света. В работе о психологии образа Корры Юнг так описал эти эпизоды. В доме под землей, собственно говоря, в загробном мире, живет старый волшебник и пророк, и дочь его. Она, однако, не на самом деле его дочь. Она танцовщица, довольно безнравственная персона. Но она слепа и ищет исцеления. Это описание Ильи сближает его с более поздним описанием Филимона. Юнг отметил, что это образ неизвестной женщины, как мифологической фигуры, что живет по ту сторону, то есть бессознательно. Она представляет таинственную сестринскую привязанность к иерофанту или же философу. Очевидно, параллельно с мистическими союзами, которые можно встретить в фигурах Симона, Волхва и Елены, Зосима и Теосебии, Камаруса и Клеопатры и другие. Наш образ из видения более всего соответствует Елене. Дальше в черновике. Все они говорят, что борются во имя добра и мира, однако никто не может бороться друг с другом за добро. Но так как люди не знают, что этот конфликт лежит между ними, то немцы считают, что англичане и россияне ошибаются. А англичане и россияне уверены, что не правы немцы. Но никто не может судить об истории в терминах добра и зла. Если половина человечества не права, тогда каждый человек половину не прав. Поэтому конфликт находится в его душе. Но человек слеп и всегда знает только половину себя. Немец содержит в себе англичанина и русского, а вне себя он борется с ними. Также и в англичанине и русском есть немец, с которыми они воюют. Но кажется, что человек видит только внешние прения, а не внутренние, которые являются источником Великой войны. Но прежде чем человек поднимется к свету и любви, должна пройти Великая битва. В декабре 16 года в предисловии к работе «Психология бессознательных процессов» Юнг писал: «Психологические процессы, которые сопровождают нынешнюю войну, прежде всего невероятная жестокость общественного мнения, всеобщая клевета, беспрецедентное неистовство, уничтожение, чудовищный поток лжи и человеческой неспособности призвать остановить кровавого демона. Как ничто другое могут представить глазами мыслящих людей проблему тревожно дремлющего, хаотичного, бессознательного в упорядоченном мире сознания. Эта война безжалостно показала цивилизованному человеку, что он по-прежнему варвар. Но психология отдельной личности соответствует психологии нации. То, что народ делает, принадлежит каждому человеку. И до тех пор, как человек это делает и нация. Только изменения в отношении индивидуума есть началом изменений в психологии нации. В черновике и исправленном черновике. Но почему, спросите вы, идея является вам в образе еврейского пророка, а удовольствие безбожницы Соломея? Мой друг, не забывайте, что я тоже являюсь тем, кто размышляет и изъявляет желания в духе этого времени и полностью очарован змеем. Сейчас, посредством посвящения в тайны духа глубин, я собираюсь не то, чтобы отбросить все древнее, которое недостает всем тем, кто мыслит в духе этого времени, а принять его в свое человеческое, чтобы сделать свою жизнь целостной. Ибо я стал бедным и далеким от Бога. Я должен понять суть божественного и земного, так как духу этого времени больше нечего было дать мне. Однако он взял мало из того, чем я обладал в реальной жизни. И в частности он сделал меня опрометчивым и жадным, так как он представляет настоящее. И он заставил меня поймать все настоящее, чтобы заполнить им данный момент. Так говорил Заратустра, Ницше писал: «Спасти в человеке его прошлое, и так преобразовать всякое было, чтобы воля сказала: «Но я так хотела, я так буду хотеть». Вот что назвал я избавлением. 2 февраля 16 года Юнг заявил в ходе дискуссии в Ассоциации аналитической психологии: «Мы злоупотребляем волей, естественный рост подчинен воле. Война учит нас, воли толку не будет. Мы увидим, куда это ведет. Мы полностью подчинены абсолютной власти грядущего». В 1918 году в предисловии ко второму изданию «Психологии бессознательных процессов» Юнг писал: «Вид этой катастрофы отбросил человека обратно на себя, заставляя его почувствовать свою полную беспомощность. Она обратила его внутрь, и так как все зыбко, он теперь ищет то, за что он может ухватиться. Слишком многие по-прежнему стремятся вырваться наружу, но мало кто стремится внутрь, к собственному «я». И еще меньше спрашивают себя, не лучше ли будет для того, что осталось от человеческого общества, если каждый человек попытается искоренить старые порядки в себе и применить к своей личности и своему внутреннему состоянию те принципы, те победы, которые он проповедует на каждом углу, вместо постоянного ожидания этого от других». Здесь в черновике и исправленном черновике. Имеется длинный отрывок, пересказ которого приведен ниже. «Бог держит любовь в своей правой руке, а предвидение, идеи, замена на протяжении всего отрывка, в левой. Любовь находится на нашей положительной стороне, идея отрицательной. Поэтому вам советуется любовь, так как вы есть часть этого мира, и особенно если вы являетесь мыслителем. У Бога есть и то, и другое. Бог есть их единство. Бог проявляется путем объединения обоих принципов в вас, во мне. Вы через это не становитесь Богом или Божественным, но Бог становится человеком. Он проявляется в вас и через вас, как ребенок. Вы не одолеете его путем отбрасывания. Дух этого времени колеблется между «да» и «нет», как пьяный, поскольку он есть неопределенность нынешнего коллективного сознания. Вы кто-то на протяжении всего отрывка. Можете одолеть только старого Бога, становясь им, и проживая его муки и смерть. Вы преодолеваете его и сами становитесь собой, как тот, кто ищет себя и не подражает героям. Вы освобождаете себя, когда освобождаетесь от старого Бога и его моделей. Когда вы сами стали моделью, вы больше не нуждаетесь в нем. Бог объединяет противопоставление между любовью и идеей. Он держит его в своих руках. Любовь и идея существовали испокон веков, и они не зависели от человеческой воли. Все всегда хотят духа этого времени, который также мыслит и желает. Тот, кто желает духа глубин, хочет любви и предвидения. Если вы хотите обоих, вы становитесь Богом. Если вы делаете это, Бог рождается и овладевает человеческой волей, а свою волю держит рукой своего ребенка. Любовь и предвидение будут находиться в другом мире до тех пор, пока вы не будете желать их для себя, и ваша воля будет разделять их. Если вы хотите обоих, внутри вас между желанием любви и желанием предвидения, понимания, начнется борьба. Вы увидите, что вы не можете одновременно хотеть и того, и другого. И в этот острый момент родится Бог и возьмет разделенную волю в свои руки, руки ребенка, чье желание просто и не знает расколов. Что за божественная детская воля? Вы не можете выучить ее по описанию, она может только возникнуть в вас. И вы не можете хотеть ее, вы не можете ее познать или проникнуться ею. От того, что я говорю. В исправленном черновике здесь имеется длинный отрывок, пересказ которого звучит следующим образом. Когда вы увидели, как гордостью и властью засверкали глаза мужчин, как красота наполнила женский взгляд, стоило войне начаться, вы поняли, что человечество на этом пути. Вы знали, что эта война была не только авантюрой, преступными действиями и убийствами, но также тайной самопожертвования. Великий на протяжении всего отрывка. Дух глубин захватил человечество и заставил его идти через войну к самопожертвованию, ибо вина не находится вовне. Она ведет людей к реке крови, так же, как вел меня. В мистерии я прочувствовал то, что люди должны были делать в действительности. Это полномасштабно разворачивалось вовне. Я испытывал, желал Христова самопожертвования. Мистерия Христа вершилась на моих глазах. Мое предвидение, идея, находящаяся надо мной, вынуждала меня к этому, но я сопротивлялся. Я хотел восстать против таинственного желания самопожертвования. Так что я был как лев, которого обвела змея. Бесконечно повторяющийся образ судьбы. Соломея пришла ко мне с правой стороны, стороны положительной. Я понял, что мое удовольствие появляется, когда я совершаю самопожертвование. Я узнал, что Мария – это символ любви, она также моя, Мать Христа, так как любовь также родила Христа. Любовь приносит того, кто жертвует собой и его самопожертвованием. Любовь – это также мать моей жертвы. В том, что я понимаю это и принимаю, я ощущаю, что становлюсь Христом, так как я вижу, что любовь превращает меня в Него. Но у меня все еще остаются сомнения, так как это почти невозможно для мыслителя. Отделить себя от своей мысли и признать, что то, что происходит в его разуме, есть нечто внешнее. Оно находится вовне, а не во внутреннем мире. Мое удовольствие сказало мне, что я Христос. Потому что любовь, что выше удовольствия, которая, однако, до сих пор у меня спрятана в удовольствии, привела меня к самопожертвованию и сделала из меня Христа. Удовольствие подошло ко мне, обвело меня кольцами, и заставила испытать муки Христа и пролить кровь для всего мира. Моя воля, которая ранее служила духу этого времени, закатилась под духом глубин. И как ранее все определялось духом времени, теперь определяется духом глубин, предвидением и удовольствием. Было определено, что я пойду на самопожертвование, к пролитию крови, сути своей жизни. Следует отметить, что к самопожертвованию меня ведет мое никудышное удовольствие. Его сокровенное – это любовь, которая будет освобождена от удовольствия через жертву. Случилось чудо, мое раннее слепое удовольствие стало зрячим. Мое удовольствие было слепо, и это была любовь. Поэтому моя воля очень стремилась к самопожертвованию. Мое удовольствие изменилось и вошло в высший принцип, который у Бога наряду с идеей. Любовь видит удовольствие слепо. Удовольствие всегда хочет самого близкого, чувствует через многообразие, переходя от одного к другому. Без цели просто ищет и никогда не осуществляет. А любовь желает дальнего наилучшего. Она жаждет осуществления. Я увидел еще нечто. Предвидение во мне приняло вид старого пророка. Оно дохристианское. Оно превратилось в принцип, больше не появляясь в человеческом облике, лишь в абсолютной форме чистого белого света. Предвидение и удовольствие объединились во мне в новой форме. А мое желание, что показалось чуждым и опасным, воля духа глубин замерла у сияющего пламени. Я стал един со своей волей. Но я посчитал все сомнительным. Я чувствовал, как если бы все таяло в воздухе, так как земля мистерий по-прежнему была мне чуждой. Мистерия была совершена. Но тот образ зрячей Соломеи, что восторженная стала на колени перед белым пламенем, вызвал острое чувство, что пришло в сторону моей воли и провело меня через все, что было после. То, что произошло, было моим одиноким скитанием. Страданиями я должен был заслужить то, что я увидел.